Глава 7. Рисуя тени. «Мари, что ты делаешь?» — удивился Гортензий, когда я начала выгружать баночки с эльфийской акварелью. В отличие от обычной, она совершенно не пахла, поэтому и хранилась здесь, а не в мастерской. Написание пейзажа успокаивало, помогая держать контроль над эмоциями и быстрее восстанавливаться после магических срывов. Но сейчас я собиралась создать отнюдь не картину. «Ищу фиксатор», — отозвалась. А еще жидкий перламутр, матовую пудру, кисточки подходящего размера. «Зачем?» Дружно поинтересовались духи. «Хочу сымитировать приближающийся приступ». Идея была простой, но гениальной. Чтобы запечатать мою магию и не дать ей разрушить тело, целители использовали специальный блокиратор. Незадолго до срыва, когда сила только начинала выходить из берегов, артефакт подавал сигнал. И на моей коже проступали специфические татуировки. Предвестники огненного шторма. Эти узоры сохранялись во время приступа и исчезали, когда дар полностью стабилизировался. Лекари считали их самыми надежными диагностическими маркерами. И отцу это было прекрасно известно, как и моим личным слугам. «Ваше высочество, вы с ума сошли?» — охнула кошечка. «Это же... безумие!» Альраун бодро взмахнул ботвой. Он скорее восхищался, нежели осуждал. «У меня выбора нет», — ответила, перекладывая нужные баночки на стол. «Вы же слышали разговор с отцом. Не придумаю веской причины задержаться, вечером отправлюсь в столицу». «Может, проще рассказать Суаресу правду и договориться о встрече с владыкой через него?» С надеждой муркнула Люсьена. «И что это даст?» — вздохнула. «Допустим, я смогу передать через Артегу плащ и забрать жемчуг. Хотя...» Если дело все же в привороте, неизвестно, как Саиф отреагирует на такой маневр. Даже если дело в парности, владыка может расценить это как оскорбление. Задумчиво протянул Гортензий. Почему? Люсьена настороженно прижала ушки. Кодекс чести, пояснил Алераон. Владыка отпустил принцессу, хотя сразу понял, кто она. И уверен, никому ничего не рассказал. Еще и выудил у русалок мой жемчуг, напомнила я. «Верно», — кивнул дух. «Теперь его с Мари связывает не только магия, но и личная тайна. А драконы в этом плане весьма щепетильны. Если выяснится, что принцесса легко посвятила в нее еще кого-то...» «Ладно, согласна, не очень хорошо получается», — вздохнула Люсьена. «Мы другое дело. Духи-хранители — практически часть души, а посторонний мужчина...» «Тем более красивый и в самом расцвете сил». Учитывая горячность штормовых драконов, владыка может сделать неправильные выводы и слишком бурно отреагировать. Пока духи размышляли, я осторожно открыла баночки и смешала на палитре черную краску с матовой пудрой. Узоры, остающиеся от блокиратора, были достаточно специфичными, и чтобы их подделать, придется сильно постараться. Но я собиралась нарисовать на руках и груди лишь несколько тоненьких чернильных веточек. А незадолго до выезда разыграть приступ головной боли и позволить горничной случайно заметить татуировки. Главное — правильно изобразить и зафиксировать узоры, а еще идеально подгадать время, чтобы меня осмотрел именно Суарес. Лаура Айролин, мой второй целитель, невероятно принципиальна. Она никогда не согласится подыграть. А Артега, заметив подлог, хоть и отчитает, но не выдаст. Сейчас Айролин уехала в Ковен, и связи с ней нет. Но завтра на рассвете она собиралась вернуться. Значит, к этому времени нужно полностью решить все вопросы с Саифом и смыть татуировки, достоверно отыграв выздоровление. «Ваше высочество», — тоскливо мяукнула Люсьена, едва я сделала пробный мазок по коже. «Ну, безумие же! Такой риск! Может, еще подумаем?» «Думайте, будут идеи получше, я их с удовольствием рассмотрю. Только не забывайте, мне нужно не просто вернуть плащ, а лично встретиться с Саифом». «А в главной резиденции такая защита, что улизнуть не получится», — вздохнул Алераон. «Да и незаметно проникнуть внутрь не сможет даже грозовой владыка». «Вот именно», — отозвалась я, продолжая выводить узоры на запястье. Сейчас я не планировала накладывать татуировки полностью. Боялась, что их могут обнаружить раньше времени. Лишь хотела проверить, как долго будут держаться пробные штрихи. В детстве я в шутку рисовала на коже бабочек и цветочки, а через пару часов смывала специальным раствором. Это время они выдерживали как прибитые и не размывались даже при контакте с водой, но я хотела провести еще несколько тестов. Слишком многое поставлено на кон. Одна ошибка может стоить мне будущего. «Кстати, а что было во второй лисограмме?» — уточнила, на миг оторвавшись от рисования. «О, точно!» Алераун ловко забрался на стол, чтобы лучше видеть меня. Сэр Дубович сообщил, что во время разговора с русалками дракону пришла весточка на магограф, после чего он моментально собрался, запрыгнул на коня и умчал. «Неудивительно», — вздохнула. «Такой прорыв поблизости». Ворон Георг по приказу Дубовича последовал за ним до границы русалочьей рощи и успел рассмотреть открывшийся в портале вид, — продолжил Гортензий. Дракон покинул амагичную зону и тотчас телепортировался на место катастрофы. «А почему сразу портал не открыл?» — задумчиво мяукнула Люсьена. «Выходит, он все же блефовал, угрожая вскипятить озеро?» «Скорее не стал тратить силу на то, чтобы пробить защиту леса», — возразила. «На его скакуне до границы купола можно добраться за пару минут. А магия пригодится во время закрытия прорыва». Хранители были единственными, кто умел латать бреши в завесе, защищая наш мир от новых гостей. Если на место прибыл лично старший Нэри, неудивительно, что прорыв быстро ликвидировали, только... «Скорее всего, Саиф останется ночевать на границе», — я с тоской посмотрела на баночки с краской. «И тогда все это не имеет смысла». После ликвидации прорыва завеса еще некоторое время нестабильна, поэтому хранители всегда оставляли возле залатанных брешей патрули. Добираться до Уйера намного дольше, чем до деревушки, в которой дракон ночевал накануне. Нам может просто не хватить времени. «Отставить панику!» — Гортензий воинственно взмахнул ботвой. «Белки еще в саду. Сейчас напишу Дубовичу новые ответы, попрошу прислать ездового ворона, пошустрее и повыносливее, чтоб до Уйера смог подкинуть». «Ты что?» — охнула. «Там же сейчас отец». «Знаю», — перебил Алераон. «Но пока согласую с Дубовичем транспортные вопросы, доберусь до границы, император уже уедет». «А если Саиф все же вернется в деревню?» — нахмурилась я. «Такой вариант маловероятен, но исключать его нельзя. А если дух с драконом разминутся, второго шанса передать письмо не будет?» «Тогда нужно отправить двух посыльных», — вздохнула Люсьена. «Я могу». «Нет», — Алераун покачал ботвой. «Ты аристократка до кончиков усов и слишком приметная. Даже если тебя в грязи выкатать и репей на хвост нацепить, все равно не сойдешь за дворнягу». «Мне лестно, что ты обо мне столь высокого мнения, но...» «Гортензий прав», — поддержала Алераона. «Ты не подходишь на роль курьера». «Ну, тогда остаются только белки», — немного подумав, сдалась Люсьена. «Хм». В том, что пушистики согласятся помочь, я не сомневалась. Лес жил по особому кодексу чести и своих не бросал. Но я переживала, что зверьки не владеют магией и в случае необходимости не смогут уничтожить послание. «Можно отправить белок в деревню, а гортензия — в Войер», — предложила Люсьена. Едва я озвучила свои опасения. «Хорошо, но послание...» «Напишем шифрограмму», — перебила кошечка. «Вы ведь дракону горничной представились, верно?» «Верно», — задумчиво протянула я. «Вот и напишите письмо от имени Мирии и попросите деревенского кузнеца о встрече на том месте, где вы увиделись впервые», — продолжила Люсьена. «Такое послание только владыка сможет расшифровать, даже если белки ошибутся домом». «Ты за кого их принимаешь?» — взвелся Гортензий, вступаясь за пушистую братью. «Это профессионалы из личной гвардии сэра Дубовича». «Я ни секунды не сомневаюсь в талантах лесного братства», примирительно мурлыкнула Люсьена. «Просто привела пример». «Согласна», — ответила, положив конец спору. «Такая формулировка будет самой нейтральной. И если письмо попадет в чужие руки, никто ничего не поймет. «Встречу предлагаю назначить на час ночи, чтобы не гонять посыльных туда-обратно», — добавила кошечка. К полуночи завеса должна окончательно стабилизироваться, и владыка сможет ненадолго отлучиться. Время было выбрано неспроста и подходило не только Саифу, но и совпадало с сегодняшней сменой караула. Больше шансов, что смогу незаметно выскользнуть из дворца. Хотя... Тереза уже что-то заподозрила. Вздохнула. Она может не поверить. «Если увидит татуировки, поверит», — возразил Алираон. «Предлагаешь разыграть спектакль именно перед ней?» С сомнением протянула. «Уф, это будет очень сложно». «Других вариантов нет», — пожал корнями Алираон. «Если змея не рассмотрит их лично, будет всю ночь по саду юбками шелестеть вместе с сообщницами, изображая бессонницу». «Угу, еще и наплетет всем, что так о моем здоровье переживает, что глаз сомкнуть не может». «Да, ты прав», — вздохнула, потянувшись к ящичку с бумагой. «Зови белок. Пока посвятишь их в курс дела, я напишу письмо для грозового кузнеца».